Киево-Печерский монастырь особенно известен тем, что в нем жил и трудился первый историк восточных славян Нестор, автор повести временных лет. Предполагает, что родился он в зажиточной семье, получил хорошее по тому времени образование, с любовью относился к книжному учению. Позже он скажет, что из книг мы мудрость обретаем. В библиотеке монастыря сохранилось его описание. Нестор летописец подобием сет, борода не раздвоилась, на плечах клобук, в правой руке перо, а в левой четки. Достоверно известно, что 17-летним юношей пришел он в Киево-Печерский монастырь, один из крупнейших культурных центров Древней Руси, где иноки не только переписывали книги, но и составляли жития русских святых, вели летопись. На образованность молодого монаха, на его литературные способности скоро обратили внимание. Ему, владевшему к тому же иностранными языками, поручили написать чтение о князьях Борисе и Глебе, а затем житие Феодосии Печерского. Житие показывает, что его автор хорошо знал византийскую литературу. Уже этими произведениями Нестор снискал признание, а затем ему доверили летописный свод. Приступая к делу, так начнем повесть сию. Нестор привел довольно длинное название, в котором четко определил свою основную задачу выяснить вопрос о происхождении русского народа и русского государства. Повесть временных лет — это замечательный летописный свод, Нестор создавал, изучив и переработав труды своих предшественников-летописцев, в том числе Никона. Нестор дал обобщенную картину жизни и развития народа земли русской. Лихачев так оценивает гениальный труд летописца. Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение в истории европейских стран. Показать русскую землю в ряду других держав мира, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, такова замечательная по своему времени цель, которую поставил себе составитель повести. Повесть временных лет должна была напомнить князьям о славе и величии Родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широта замысла сообщила спокойствие и неторопливость рассказа летописца, гармонию и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность произведения в целом. Летопись Нестора носила характер энциклопедического труда. В нее включены сведения географические и этнографические, отрывки из недошедших до нас песен и былин, сказаний и легенд. Одну из них поэтически обработал Пушкин. Это замечательная песня о вещем Олеге. Легенда помещена в летописи под 912 годом. Ученый прошлого века Бестужев-Рюмин определил повесть как архив, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной литературы. Начитанность Нестора и его ссылки на многочисленные литературные источники дают основание предположить, что многие из этих источников находились в библиотеке монастыря. Не могут не поражать воображение данные о распространении культуры на Руси. Летописи с документальной достоверностью свидетельствуют. Ни в одном Киеве жили любители книг. В первой половине XI века упоминается училище в Курске. Лаврентьевская летопись. Училище было и в Полоцке, при женском монастыре, основанном княгиней Ефросиньей, XII век. Она же начинши писать своими руками. В первой половине XIII века Симон, епископ Владимирский, утверждал, что собрание его книг сохранилось еще в Печерском монастыре. Ростовский епископ Кирилл, начало XIII века, славился и своим богатством, и книгами. А Владимир Василькович Волынский, книжник великий и философ, а кого же не бысть во всей земле, сам переписывал тексты.